от таких мыслей всякий умер бы со страху, а у него, у старого бестолкового квангеля, именно такие мысли в голове. Он всех провел. Анна же думает о дороге, по которой они пойдут завтра, когда вместе понесут первую открытку. Она немножко недовольна собой. Как было не настоять, чтобы войти вместе с мужем в дом? Она думает, не попросить ли его еще раз. А что, если попросить? Обычно Отто Квангель на просьбы не сдается. А что, если попросить сегодня? Ведь он как будто в очень хорошем настроении. А что, если сейчас? Но она собиралась слишком долго. Квангель тем временем заснул. Пора и ей спать. Завтра видно будет. Может быть, удастся выбрать подходящую минуту. Если удастся, обязательно надо будет попросить. Наконец засыпает и она.